Есть активность, в нашем секторе никакой активности, лейтенант, не нравится мне это, может хоть наемники, ни души, ни одной сволочи, а это что за фигня, зеленый, кажется наш, ну точно, Галапагос 5-3, 23-я моторизованная бригада регулярной армии США, лейтенант Хьюго Димли, назовите себя, Войт 1 главный, 6-я моторизованная бригада, 2-й дивизии морской пехоты США, капитан Габриэль Салюста, вижу ваши опознавательные коды. Капитан, сэр, разрешите задать вопрос? Задавайте. Вы обнаружили в секторе аномальную активность? Капитан, сэр, на данный момент наличие аномальную активность подтверждаю. Квадраты 5 и 11. Секунду назад их не было. Как слышите? Прием. Не успел он договорить, как порталы в чистом поле раскрылись и то, что из них появилось, заставило похолодеть экипажи обоих танков. «Сэр, разрешите?» Еле слышно выдавил из себя стрелок. «Не разрешаю. Заглушить двигатели, перевести оборудование в пассивный режим, маскировочное поле на максимум, и никому не дышать. Оно возвышалось над землей подобно монументу. Чужое, враждебное, нарушающее любые законы физики. К такому можно привыкнуть, если часто иметь с ними дело. Но оружие Ила не давало второго шанса почти никому. Похожий одновременно на Мурекса и стебель чертополоха, расширяющийся кверху, матово-черный, иногда озаряющийся изнутри янтарными всполохами, этот объект перемещался в пространстве странными рывками. Вот он был на месте своего появления в 1,5 километрах к северо-востоку, потом вдруг резко и незаметно для человеческих глаз переместился на 250 метров южнее. Для любого другого объекта его габаритов, а достигал он в высоту почти 26 метров, это было в принципе невозможно. Но это перевернуто, вытянутая треугольная пирамида, а именно такая геометрическая фигура приходила на ум, если от нагромождения кристаллических форм отсечь все ненужное и упростить форму, по неизвестной причине отрицала гравитацию, инерцию и сопротивление воздуха. «Экстрамерный», — промолвил лейтенант, — «он нас ищет, ни слова, и зарядите спецбоеприпас». Спустя секунду объект снова пришел в движение, как если бы невидимый гроссмейстер взял его пальцами и незаметно переместил с одной клетки шахматной доски на другую. Е2, Е4. Включите шумоподавление на максимум, антиграф, готовьтесь к резкой смене позиций. Шипастый, живущий своей небелковой жизнью аппарат подошел уже совсем близко и замер. Сложно было сказать, заметил ли он что-нибудь и какие процессы происходят внутри него. Ствол танка уже смотрел в сторону грозного оружия Ила. Такие монстры не оставляли за собой ничего живого, и танкисты рисковали быть расщепленными на атомы, прежде чем сделают хотя бы один выстрел. Приготовьтесь. Лоб лейтенанта покрылся испариной. Он прекрасно понимал, что будет, если сейчас допустить ошибку. На дисплеях подробно обозначенные слабые места объекта, вычисленные компьютером, подсвечивались прицелами и показателями вероятности, дальности и прочих величин. По точке номер 3, спецбоеприпасом, огонь. Полушепотом скомандовал лейтенант. Полетевший в цель снаряд тут же был распознан и уничтожен объектом. Два луча ударили в него, но не испарили полностью. Коричневое облако, оставшееся от снаряда, заполнило обширное пространство. Вторично ударившие уже по танку лучи поразили пустое место. Выпущенная очередь из трех снарядов также была нейтрализована. Но это только усугубило обстановку для военной машины пришельцев. Однако она быстро училась и приспосабливалась к нестандартным ситуациям. И следующая атака была отбита. Теперь все поля боя обволакивал странный дым, который внезапно для инопланетного объекта начал притуплять его чувства и странным образом воздействовать на внешнюю оболочку. Когда до разума, созданного биоинженером Ила, наконец-то дошло, что происходит, было уже поздно, началась агония. Все системы были перенастроены и поток энергии перенаправлен на восстановление защитной оболочки, которая стремительно истощалась. Экстрамерный попытался переместиться и создать свою реплику, чтобы эффективно восстановиться, но энергии на этот маневр уже не было. И в момент, когда все внимание экстрамерного тратилось на регенерацию и сканирование пространства, в него прилетел плазменный заряд, пробив истощенную оболочку и поразив жизненно важный узел аппарата достаточно серьезно, чтобы у того начались проблемы с регулированием и снабжением энергией. Второй заряд плазмы вывел из строя пространственный двигатель. Объект накренился и, подобно умирающему синему киту, издал громкий звук, одновременно похожий на рев реактивных турбин. Следующими целями были реакторы и центральный нервный узел. Грозное оружие дрогнуло и, развалившись на части, начало опадать на землю дождем из острых, как стекло, осколков. Спустя некоторое время они распались под действием механизма самоуничтожения, который был внедрен в каждую молекулу объекта. Аналогично погиб и второй объект. Танкисты понимали, эта битва выиграна, но война нет. 9 февраля 2058 года. Капустин Яр. Этим данным можно верить. Дугин с мрачным видом просматривал спутниковые снимки с запечатленными там передвижениями вражеских войск. Вдруг американцы нас решили дезинформировать? Лишено всякого смысла, мы все в одной лодке. Ведение против нас подрывной деятельности – это последнее, что штатовцам сейчас нужно. Завершил анализ полученных от американской разведки данных, вмешалась в разговор президента и начальником ГРУ «Центральная». Подтверждаю их подлинность. На Тайнгире через Дранедис перебрасываются огромные массы живой силы и техники, принадлежащие Альянсу ИЛА. На орбите дежурит группировка численностью до 300 боевых кораблей, ее костяк составляют 4 судна, размеры и огневая мощь которых примерно соответствует вечности. На подходе третья волна вторжения, не выстоим, сказал глава разведывательного управления. И это была не паника, а констатация факта. Соотношение сил с самого начала складывалось не в пользу землян. Даже убийство Ктала по большему счету ничего кроме короткой передышки не дает. Самый главный из святого пантеона по-прежнему остается в недосягаемости. Лунная авантюра с Ковчегом закончилась провалом. Большая часть персонала станции Гагарин погибла в результате пси-выброса, Галатея бесследно исчезла. После того, как и вошла внутрь Ковчега, он сразу перестал подавать признаки активности. «Думаешь, я сам этого не понимаю, Палыч, я 22 часа в сутки стою на ногах, ищу возможное решение, но все, что бы мы ни предпринимали, в итоге идет коту под хвост. Эх, пригнать бы туда наш пульсар и разнести их к ядрене фене. Невозможно. На орбитах Тайгнире, Дранаидиса дежурит корабли ИЛА. Станция пульсар будет уничтожена еще до того, как успеет подготовиться к залпу. В курсе, центральная. Не отчаивайся, товарищ президент, прорвемся. Есть у меня вариант. Используем темную мать. Мы уже рассматривали данную возможность. Личность этого Саргила в любой момент может утратить контроль над телом. Прикинь, как набедокурит эта стерва, если мы выпустим ее на волю. Я рисковать не стану. Спецы иллюминатов нашли способ стабилизировать Саргила. В детали вдаваться не буду, но сочетая в нужной комбинации психотропные вещества и пси-воздействие, мы далеко и надолго упрятали разум не ходу. Она еще очень не скоро сможет вырваться наружу. Далее нам удалось склонить личность Саргила к сотрудничеству. Он готов помочь нам в борьбе с пантеоном. С чего вдруг? Этот Саргил, как оказалось, не какой-то хрен с бугра, а сынуля Рамы, заправлявшего летание и до нашего появления. В общем, Саргил был произведен на свет незаконно, за что в итоге Нехаду сожрала его вместе с женой. У него свои счеты с пантеоном и знаешь, я ему почему-то верю. Предлагаю послать Саргила на Анделон с бомбой и разнести к чертовой бабушке логово этого самозваного творца. Нужно лишь твое разрешение. За дело. За те дни, что Саргил провел в теле своего убийцы, он подвергся десяткам мучительных процедур, больше напоминавших пытки. Шилаа постоянно выкачивали из него кровь, делали уколы, копались в разуме. Он был не против, терять все равно нечего, Нехаду начинало брать верх над Саргилом. Однако Шилаа и остальные не до конца потерявшие себя мертвецы помогли ему удержаться. Он был на грани безумия, поскольку выдержать одновременные голоса тысяч поглощенных Нехаду душ сможет далеко не каждый. Кто он теперь? Мертвец, истерзанная душа, которую медленно, день за днем, растворяла в себе темная мать. У него ничего и никого не осталось. Даже родной мир Элитан нельзя больше узнать, исконных жителей практически не осталось. В последние десятилетия там идут войны между Шилаа и землекопами. Саргил ненавидел пантеон и установленные им порядки, но особенно был зол на темную мать. Эту злость многократно усиливали души, переваривавшиеся в чреве богини. Мертвецы возжелали мести, и тут появился шанс. Что от меня требуется? Сказанное Саргилом повторил искусственный переводчик. Отправиться на Анделон, коротко бросил командующий Шилаа. Уничтожить его, как я, по-вашему, должен сделать это. Мы дадим тебе необычайно разрушительное оружие. После его активации от небесного мира мало что останется. Не думаю, что это возможно. Анделон защищен самим Творцом. Никакая сила не способна причинить вред небесному миру. Ошибаешься. Генерал выложил на стол предмет в форме икосаэдра, многогранного куба. Каждая из 20 граней была расписана сложными иероглифами, постоянно менявшими свой вид, кажется, в определенной последовательности. Чутье подсказало Саргилу о заключенной в этом артефакте размером с ладонь мощь десятка солнц. Это артефакт предтеч, нам стоило огромных трудов достать его. Это оружие, нет, источник энергии, но его можно превратить в оружие, запустив самоуничтожение. От Андилана ничего не останется, можно не сомневаться. Только ты сможешь подобраться к Творцу максимально близко и нанести смертельный удар. Каким бы могуществом ни обладал Гифнанг, ему в любом случае придется несладко. Это сделаю. Живые боги заслужили смерти. Но у меня есть одно условие. Какое? Вы поможете мне вернуться к нормальной жизни. Ничего не могу обещать. Наш мир обречен. Помимо пантеона существует иной враг, гораздо более опасный для нас. Война вот-вот будет проиграна, но если все же нам удастся выкрутиться, милости просим в гости. Можешь всецело рассчитывать на нашу помощь. 11 февраля 2058 года. Элитания. Республика Техас, окрестности Сан-Антонио. Уныние. Полная безнадежность. Вот, что в большинстве своем чувствовали люди, покидавшие этот в чем-то прекрасный, а в чем-то ужасный мир. Для миллионов человек Элитания успела стать родным домом, где они родились, выросли и сражались за место под солнцем с чужими. И теперь пора уходить обратно на свою историческую родину, Землю. Капитан Зак Паркер последний раз был там 41 год назад, судьба вырвала его и еще 34 миллиона людей из привычного мира и перебросила сюда. Прошедший срок показался Паркеру мимолетным мгновением, будто прошло не несколько десятилетий, а пара лет. Он сам не заметил, как быстро пронеслись первые годы, когда анклавы одновременно грызлись между собой, с землекопами, колонистами пантеона, арканцами. Зак прошел все войны и по их окончании ушел в отставку в чине второго лейтенанта, осел на востоке Техаса, стал фермером, обзавелся семьей. Чего еще нужно человеку для полного счастья? Паркер считал себя вполне счастливым. Любящая жена, подарившая ему троих детей, материальное благополучие и практически вечная молодость. После того, как инопланетная технология стала общедоступна, а призрак смерти бесследно испарился, люди кардинально изменились в лучшую сторону. Идиллия не длилась вечно. С восстановлением связи с Землей иллюзия благоденствия вмиг обрушилась, ее место заняла жестокая реальность, где землянам уготована участь предтеч. Рота капитана Паркера готовилась к переброске на Землю, сначала морпехи должны прикрыть эвакуацию гражданских, а затем последними пройти через портал. 4-я дивизия морской пехоты после взятия Сан-Антонио прекратила продвижение на запад, вместо этого командование приказало обеспечить коридор для эвакуации без малого миллиона человек, чем военные и занимались. Бойцы Паркера обосновались на трех блокпостах, разбитых на отданном им в распоряжение участке пути к портальной станции. Через КПП ежеминутно проходили толпы беженцев, проезжал военный и гражданский транспорт. Люди брали свои немногочисленные пожитки и следовали к портальной станции в центре города. Помимо гражданского населения Солитании вывозили военное имущество, персонал и оборудование целых промышленных заводов и предприятий. Эвакуации подлежала даже промышленность. В скалистых горах уже давно строится целый комплекс подземных городов, которые могут укрыть до 20 миллионов человек в случае Армагеддона. Земляне оставляют Элитанию вопреки ожиданиям, ведь в последнюю неделю достигнуты значительные стратегические успехи. Наступление пантеона Ила захлебнулось как здесь, так и на земле. Разрушитель, один из главарей этой шайки самозваных богов, устранен. И, тем не менее, отступление продолжается. Помимо беженцев из числа людей, частенько в поля зрения мелькали группы альвов и санхили, стремившихся тоже покинуть Элитанию. Чужим, примкнувшим волей или неволей к землянам, не светит ничего хорошего при встрече с их сородичами из Айкумены. Для фанатиков дохлых богов, проникшиеся человеческой культурой, остроухие и ящеры такие же богомерзкие создания, как и люди, следовательно, подлежат истреблению. Часть элитанских аборигенов сравнительно давно влилась в социумы землян, особенно хорошо это далось альвам. Никого нынче не удивишь остроухого, служащего наравне с людьми в армии, работающего фермером в поле, врачом в больнице. В то время, как санхили годятся лишь для тяжелой черновой работы вроде грузчиков, строителей, ситхи дали 100 очков вперед даже человеку благодаря высокому интеллекту. Альвам хорошо дается умственный труд, впрочем, и физически им отнюдь не чужд, среди них за 40 лет появилось множество выдающихся ученых. Именно альвийский ум допер, как улучшить портальную технологию, позволив навсегда забыть о привязке друг к другу координат точек открытия. Полностью управляемые червоточины стали настоящей революцией. Землянам открылась дорога не только в параллельные миры, но и к звездам. «Сэр, к капитану подбежал морпех. Только что наша электроника сгорела к чертям собачьим. Компьютеры, навигация, все накрылось. Эми, так точно, сэр. У нас осталось только пара рабочих раций. Проклятие, вот же ублюдки!» — выругался Паркер. «Солдат, свяжись со штабом батальона, запроси дальнейших указаний. Взводом передай быть наготове. На нас в любой может обрушиться вражеский десант». «Есть, сэр». Капитан догадывался о виновнике происшествия. Кроме Ила, создать мощный электромагнитный импульс, спаливший в одночасье всю незащищенную электронику, некому. По подобной схеме действовали земляне при уничтожении метрополии арканцев, также действовали Ила при вторжении на Иммирит, безымянную Иземлю. К счастью, на Земле подготовились к такому повороту, были предприняты меры, чтобы основные военные и гражданские коммуникации не пострадали. В итоге земляне отделались частичными повреждениями информационных систем и систем связи, потерей 60% спутников. Ущерб, конечно, немалый, но в каменный век отбросить человечество не вышло. В штабной БМП возник один из лейтенантов. Командир взвода вручил Паркеру работающую рацию, отчасти напоминавшую древние уоки-токи. «Есть связь со штабом. Кочевник главный слушает», — произнес капитан. «Прием. Агая кочевнику главному. Ситуация резко изменилась. Приказываю оставить позиции и начать организованный отход к портальной установке. Срочно. Повторяю, срочно. Как поняли, прием. Кочевник главный Агая, как быть с гражданскими? Их же тут полным-полно. Прием. Агая кочевнику. На орбите пару минут назад появились корабли Ила. Вечность попытается ненадолго задержать их, но потом на поверхности станет очень жарко. Вероятно, они начнут массированную орбитальную бомбардировку. Всем наземным войскам приказано эвакуироваться как можно скорее. Как поняли, Авер. Принял Агая, начинаю отход, Авер. Капитану очень не нравилось то, что придется оставить на произвол судьбы тысячи людей. Но таков приказ, умом Паркер прекрасно понимал. Сотня опытных морпехов намного ценнее пары тысяч гражданских, не обладающих достаточно полезными навыками. Инженеров, ученых, квалифицированных рабочих, врачей эвакуировали в первую очередь. Простому народу приходится ждать очереди в конце. Толку от морпехов, если они погибнут здесь в безуспешных попытках защитить гражданских, не будет. Пусть лучше они еще немного повоюют на земле. Зак высунулся из БМП и окрикнул морпехов на кордоне. «Лейтенант Уитли, ко мне». «Да, сэр». Командир первого взвода вплотную приблизился к командирской ГЦВ. Чтобы никто из гражданских ненароком не услышал и не поднял панику, капитан говорил почти шепотом. «Поднимай парней, мы отходим к вратам. Только делайте это спокойнее, без особой суеты. Если толпа начнет паниковать, отсюда никто не выберется. Разрешите спросить, что происходит, сэр? Корабль тонет, а последняя шлюпка вот-вот отойдет. Земля. Федеративная Республика Германия, Берлин. Войска Бундесвера были немногочисленны, все, кого удалось наскрести по разоренной катастрофами Европе, теперь являлись частью вооруженных сил либо ЕС, либо коалиции, и, как и все, несли потери. В окрестностях разрушенного Берлина то и дело возникали порталы, из которых на землю перебрасывались подкрепления для войск Ила. Взорвав очередное здание, солдаты Бундесвера похоронили десятка-два охотников. Опасные на любом ландшафте, слишком быстрые для пули плазменных зарядов, трехногие охотники страдали от нехватки внятной брони и часто натыкались на хитроумные ловушки. «Вам это все знакомо, фрау Гесснер, не правда ли? В этом есть что-то фатальное», — холодно произнесла Амалия. «Недолго я наслаждалась видом восстановленного Берлина. Вижу охотника, на 13 часов, 250 метров, нас не замечает, у него контакт, предположительно с группой 2. Охотник метко отстреливался, ему удалось кое-кого даже зацепить, хоть солдаты выглядывали из-за угла всего на полсекунды. Периодически доносились звуки стрельбы. Инопланетное импульсное оружие трудно было с чем-либо спутать. Оно издавало звук, похожий на звук вскрываемой банки с газированной водой. Этот звук отдавал металлом. Слышу его радиообмен. Где-то здесь еще охотники. Быстрее, убьем его, пока он занят второй группой. Солдат в адаптивном камуфляже заерзал и взял оружие на изготовку. «Не торопись, снимем этого, можем привлечь внимание остальных», — возразил командир группы. «Если он начнет движение, нам его не достать», — огрызнулся солдат. Неожиданно страшный удар сотрясает воздух, а горячая удушливая волна, наполненная летящими на огромной скорости острыми раскаленными осколками, швыряет Амалию и солдат из ее отряда на землю. В глазах темно, в носу запах гари и бетонной крошки, а в ушах нестерпимый звон. Глаза начинают видеть, но не могут поверить в увиденное. Весь ее отряд в мгновение ока отправился к праотцам, выжила лишь она. Амалия огляделась по сторонам, увидев валяющуюся поблизости бесхозную Г-36. Она в спешке начала пробираться через кучи обломков к заветной винтовке. Девушка вытащила старый магазин, вставила новый, перезарядила оружие. Все движения давно отточены до автоматизма. Амалия не раз благодарила своего сержанта в учебке за то, что гонял ее по полной программе. Полученные навыки помогли не один десяток раз обмануть смерть. Амалия безуспешно пыталась связаться хоть с кем-нибудь, никто не отвечал, или окончательно заглушили радиосвязь. Придется самостоятельно пробиваться к своим. Судя по интенсивности выстрелов, ближайшие союзные части находятся в полукилометре на западе. Казалось бы, не такая уж большая дистанция, как бы не так. Берлин кишит опасными инопланетными тварями, наводнившими немецкую столицу. «Ну, где ты?» Амалия примкнула к окуляру тепловизионного прицела винтовки, стремясь обнаружить охотника, что навел артиллерийский удар. Невооруженным взглядом засечь охотника бывает невозможно. Некоторые из синтетов оснащены генераторами маскировочного поля. Существо появилось оттуда, откуда Амалия не ожидала совсем, с тыла. Дрон обошел позиции первой группы незамеченным, хотя с позиции солдат Бундесвера простреливается практически вся улица. Девушку обуял тихий ужас при виде появившегося в поля зрения биомеханизма Ила, осматривавшего пятью своими красными глазами тела убитых солдат Бундесвера. По счастливому совпадению, из-за сильного задымления и витающей в воздухе пыли дрон не засек выжившую Амалию. Существо предстало перед ней во всей красе. Тело несколько округлой формы, заключенное в блестящий черно-синий экзоскелет, посаженное на три ноги, напомнивших Амалии лошадиные. Спереди расположены три глаза сенсора и еще два дополнительных по бокам. Прямо под глазами находится образование вроде хелицеров и пилипальпов у насекомых, однако предназначение совсем иное – генерирование плазменных образований. Охотник может выплевывать до десятка миниатюрных шаровых молний в секунду. Под огнем синтета шансов выжить, не имея тяжелой бронезащиты, нет. Амалия прицелилась туда, где у биомашины располагается передняя тройка глаз, самое уязвимое место, и надавила, что есть сил, на спусковой крючок. Главный недостаток охотников заключался в их органическом мозге, который уступает машинному в быстродействии. Дрон не смог вовремя заметить и отреагировать на угрозу. Большая часть выпущенных Амалией пуль отрикошетила от прочного экзоскелета, не причинив никакого ущерба, но две все же попали в один из сенсоров синтета, пробив пленку, играющую роль роговицы, и застряв в итоге в мозге. Смерть, если подобное применимо к охотнику, была мгновенной. Амалия отомстила за гибель товарищей, пришла пора подумать о себе. Забрав с тел павших солдат жетоны и мысленно попрощавшись с ними, девушка скрылась среди развалин. Земля, Евразийский союз, остров Тайвань, база военно-морских сил КНР. Из объятий крепкого сна Грикса вырвали крики на китайском языке и гремящие где-то поблизости взрывы. С потолка камеры изолятора, куда поместили лейтенанта, периодически осыпалась облезлая штукатурка. Пробегавшие по коридору мимо солдаты не обращали никакого внимания на просьбы Мэтью выпустить его или хотя бы прояснить ситуацию. Вероятнее всего, на базу совершено нападение, однако это была пока что только догадка. Лейтенанту оставалось надеяться, что его все же выпустят в связи со сложившимися обстоятельствами. Самостоятельно выбраться из заключения даже ему не под силу. Через узенькое окно наружу пролезет максимум кошка, а железную дверь и взрывчатка не всякая возьмет. По истечении получаса взрывы, стрельба утихли, и вскоре установилась почти мертвая тишина. Это настораживало, нет звуков сирен, людских голосов, рокота вертолетных лопастей, с улицы несло дымом и гарью. Очевидно, на базе бушуют пожары, и тушить их пока некому. Лейтенант и еще пара китайских матросов в соседней камере, угодивших на гауптвахту, пытались докричаться до кого-нибудь, в итоге докричались. Послышался тяжелый топот чьих-то ног, К ним наконец-то спустились. Грикс уже было обрадовался тому факту, что его сейчас выпустят и отправят в более гостеприимное место. Еще через пару дней лейтенанта Грикса обменяют на другого пойманного ЦРУ китайского шпиона. Как ни крути, а противостояние между разведками разных стран никуда не делось. Ожидания Мэтью рассыпались в прах, когда он увидел, кто к ним спустился. Два человека в экипировке арканских орбитальных десантников, уж их трудно с кем-либо спутать, и возвышающаяся позади них фигура в доспехе, покрытом фиолетовыми пластинами. По выглядывающей из-под шлема рыбоподобной рожи можно сказать о принадлежности одного из пришельцев к Санхили. Вопросы сыпались один за другим. Как, черт подери, чужие сумели прорваться сюда и, самое интересное, когда недобитые киборги успели снюхаться с ила. Чужаки тем временем принялись осматривать камеры. Обнаружив китайцев, Санхили первых же ударом с легкостью вышиб металлическую дверь, затем безжалостно зарубил двух бедолаг возникшим в правой руке энергомечом. До ушей Грикса донесся предсмертный хрип одного из матросов. Американец понял, его черед настал. Пришельцы подошли к камере Мэтью, в смотровой щели появился шлем одного из арканцев. Жестянка, оглядев Грикса, отвернулась в сторону, обменялась несколькими короткими фразами со своими приятелями. Лейтенант был готов драться за жизнь против вооруженных до зубов инопланетян. Из оружия лишь собственное тело, модифицированное кибернетически и генетически. В этом и кроется его главный козырь. Мэтью сильнее обычного человека где-то в 3 с лишним раза. От страшного удара замок на двери камеры сломался, она распахнулась. На пороге стоял закованный с ног до головы в броню гигант Санхили. Пришелец слегка наклонился, заходя внутрь. Рост ящерицы достигал 2 метра 30 сантиметров, почти сравнявшись с высотой потолка. Грикс обратил внимание на правую руку Санхили с закрепленным на ней энергомечем. «Прям, джедай какой-то», — мелькнула мысль. Лейтенант неподвижно застыл посреди помещения, выжидал подходящий момент. Санхили медленно занес клинок над головой землянина. Благодаря отменной реакции Мэтью удалось предотвратить удар, схватив фиолетового за руку. В физической силе пришелец, несмотря на размеры и габариты, явно проигрывал клонированному телу. В Грикс пнул пришельца в живот, впечатав того в бетонную стену. Вскоре в камеру вбежал арканец с винтовкой наперевес, но Мэтью это поздно заметил. Киборг нажал на спусковой крючок без колебаний. Лейтенанта почувствовал резкую боль, пронзившую грудь, потом провалился в уже знакомое забытье. 11 февраля 2058 года. Орбита Литании. Флагман военно-космического флота ЯС «Вечность». Пока земляне в массовом порядке эвакуировались с Литании, от ударов из космоса их прикрывало смешанное соединение космических флотов ЯС и Объединенных Наций. 14 кораблей, соответствующих классу фрегат, 2 крейсера и сама «Вечность», построенная арканцами. 5,5 километров в длину, 12 тысяч человек экипажа. Вечность смело можно назвать космическим городом, а не кораблем. По иронии судьбы, этот исполинский дредноут отныне служит интересам землян. Аргос испытывал смешанные чувства. В первый раз он командовал флагманом, будучи во главе арканской армии вторжения, а теперь волей-неволей пришлось тряхнуть стариной, как любит говорить земляне. Аргосу предложили присягнуть на верность новым хозяевам, и он согласился, ведь ответственность за жизни уцелевших арканцев лежит на нем. Люди выжгли Аркан почти 30 лет назад, но Аргос от чего-то не испытывал ненависти к жителям Ирдиатлайн. В конце концов, именно арканцы развязали войну, заразив родину человечества опасной инопланетной формой жизни, а те лишь оборонялись. Магистр Синеон постоянно напоминал себе, что там внизу помимо атлантийцев находятся его соплеменники, нуждающиеся в защите. Выжившим арканцам пришлось примкнуть к землянам, забыть о разногласиях и обратить оружие против чужих. Аргос стоял около голографического стола, заложив руки за спину и стараясь хранить внешнее спокойствие. А это было непросто, учитывая, что бесконечности остальные корабли идут курсом на сближение с многочисленной флотилией Эйла, выскочившей из пространства Тайнгири в районе экватора на противоположной стороне Элитании. Сердце полковника колотилось, как бешеное, а в крови кипел адреналин. Но Аргос был обязан перед лицом своего экипажа, состоящего из арканцев и представителей многочисленных народов Земли, хотя бы производить впечатление, что держит все под контролем. Сейчас от них зависит очень много, возможно, даже все. Если оборона Элитании будет прорвана, на очереди Терра, а за ней Аркан. Младшие офицеры всматривались в показания своих мониторов. Время от времени кто-нибудь бросал нервозный взгляд на командира, но тут же вновь утыкался в экран. Корабли ИЛ оказались игрушечными, но было бы опасной глупостью считать, что они пока не представляют угрозы. Альянс опережает людей технологически на сотни лет, и вечности выводил на экраны и голограммы все новые и новые снимки вражеской флотилии. Флоту под командованием Аргоса противостоит группировка кораблей, превосходящая его более, чем в два раза, в 40 судов. Костяком вражеской флотилии являются два тяжелых крейсера ИЛа. По размерам они немного уступают вечности, однако лучше защищены. Технологию энергетических щитов люди и по сей день не смогли воссоздать и, вероятно, уже никогда не смогут. Тяжелый крейсер Альянса состоит из трех одутловатых сегментов. В наиболее раздутой центральной части размещаются пусковые установки ракет на гравитонной тяге. Аналогичным оружием вечность уже когда-то сбивали. К гравитационным ракетам стоит прибавить 30 плазменных излучателей, равномерно расположенных по бокам корпуса. Этой мощью запросто можно стереть средней величины город с лица Земли. Враг постепенно огибал Алитанию по геосинхронной орбите, готовясь занять позиции над Асшаном и обрушить на материк смерть. Их жестокому плану как раз и должны помешать военно-космические силы ЯС и космические войска Объединенных Наций. Регистрируя высокий уровень бета-излучения, доложил Ганнибал. Земляне дают своим и необычайно много свободы. Даже имена машины выбирают себе сами. Они готовятся пустить в ход плазменное оружие. Дистанция – 480 километров. Отдать приказ флоту лечь на другой курс, уточнил и держаться прежнего курса. Аргосу пришлось приложить всю свою выдержку, чтобы его слова прозвучали так, словно происходит нечто обыденное. «Лейтенант Апина», — сказал Синьон, — «приказываю подготовить к запуску Шиву. Снимите все предохранители с зарядов. Только ракетами Шива можно гарантированно уничтожить тяжелые крейсера ИЛа. Боеголовки с заключенным внутри антивеществом гарантированно сокрушат любую защиту. Основной их недостаток – несовершенное средство доставки, твердотопливные ракеты легко сбиваются на подлете. Шива приведена в готовность. Жду приказаний, полковник». На лице Апиной застыла маска угрюмой решительности. «Установить детонатор по дальности. 400 метров. Приготовиться к пуску вспомогательной программы. Шива – необычайно опасное оружие, в первую очередь для тех, кто его использует. Доверять боеголовке с антиматерией, которая имеет шанс стать жертвой взлома, неполадки, никто не стал. Операции по подготовке к пуску Шивы проводятся исключительно людьми. Товарищ полковник, приказ на секунду озадачил Лапину, но она быстро пришла в себя. Так точно, будет исполнено. Десятки вражеских судов, выведенных в самом центре обзорного экрана, больше не казались игрушечными. Теперь они были вполне настоящими и росли с каждой секундой. Красное зарево вдоль их бортов все уплотнялось и вскоре стало слишком ярким, что на секунду ослепило внешние оптические датчики вечности. Аргос поднял с кресла свой наладонник, быстро ввел пароль и начал торопливо вводить числа. Ускорение, масса, курс. Как ему сейчас хотелось, чтобы его расчеты мог перепроверить и, но чертовы меры предосторожности. Лейтенант Апина, задайте Шивам курс 180, предельное ускорение. Вас поняла, ответила Апина, набирая на клавиатуре указанные параметры и вводя их в систему. Ракеты готовы к пуску. Полковник, этот курс уведет ракету от врага. Мне это известно, Ганнибал. Аргос подключился к навигационной системе и установил на своем наладоннике обратный отсчет. 26 секунд, лейтенант Апина, только по моей команде вы запустите ракеты не секундой раньше. Будет сделано, товарищ полковник. Ее изящная ладонь зависла над пультом управления. Контакт, отрапортовал Ганнибал. Враг выпустил плазменные торпеды. Со стороны крейсеров ИЛа ударили алые молнии, два сверкающих сгустка разорвали темноту. Казалось, будто сам космос сгорает в их огне. Плазменные торпеды летели точно в вечность. Менять курс, в голосе Ганнибала проскочило беспокойство. Никак нет, отозвался Синьон. Держаться курса, МРП и ракеты к бою. Дуговой пуск, Шива 180. Лейтенант Апина нахмурила брови, затем медленно кивнула и тихо прошептала. Есть. Бурлящая алая плазма заполнила уже половину обзорного экрана. Странно, но это было восхитительное зрелище. Словно вам досталось место в первом ряду, чтобы полюбоваться лесным пожаром. Аргос вдруг осознал, что стал удивительно спокоен. Либо у него все получится, либо нет. Ставки были высоки, но он понимал, что другого способа пережить эту встречу не существует. Две минуты до столкновения с плазмой. Открыть ответный огонь. На громадном корпусе Вечности то и дело вспыхивали маленькие огоньки залпов автоматических магнитно-рельсовых пушек. Сотни металлических снарядов с колоссальной скоростью двинулись навстречу вражеским крейсерам. Они то и были приоритетными целями. Бой с эсминцами и фрегатами Ила приняли остальные земные корабли, рассредоточившиеся в космическом пространстве над Асшеном. Аргос знал немногие из кораблей, посланных на защиту Элитании, вернуться обратно, тем не менее, ничего не сделаешь. Арканские корабли надежны, но у всякого корабля имеется предел прочности даже у Вечности возрастом почти в 60 лет. Плазменный сгусток заполнил собой весь экран. Теперь было видно, что в середине он пылает не красным, но голубым огнем. По краям же заряд переливался зеленым и желтым. Дальность 8 километров. Предупредил Ганнибал. 2 секунды до удара. Выждав еще мгновение, полковник задействовал аварийные ускорители левого борта Вечности. Находясь на командном пункте в недрах корабля, Аргос вместе со своими подчиненными лишь ощутили слабую дрожь. Обзорный экран погас, искусственная гравитация на несколько секунд полностью пропала. Аргос поднялся на ноги, отсчитывая время по ударам своего взбесившегося сердца. 1, 2, 3. Если бы сразу в корабль попали 2 плазменные торпеды, считать было бы уже некому. Один из плазмоидов прошел мимо, второй слегка зацепил левый борт Вечности. Отделались тяжелым повреждением титановой брони, орудийных систем и десятком убитых человек экипажа. «Дайте вид с кормы», — приказал Аргос. Вторая огненная капля еще несколько секунд продолжали лететь по прежней траектории, затем лениво развернулась и вновь начала следовать к Вечности. Умение чужаков управлять плазменными зарядами на столь большом расстоянии восхитило полковника Синеона. «Отлично», — пробормотал он себе под нос, — «гонитесь за нами до самой бездны». Затем он обернулся к голограмме Ганнибала. «Отследить их, уже сделано. Плазменная торпеда набирает скорость. Сравнялись с нашей. Начинает догонять. До столкновения 11 секунд. Ганнибал, включай прыжковый двигатель», — приказал Аргос. «Двигаем на сближение с целью номер 2». Вокруг Вечности возник ореол света, переливающийся радугой. Заработала искривляющая установка. На секунду флагман исчез со всех радаров, но вскоре появился вновь, в полукилометре поблизости от одного из тяжелых крейсеров.